Глава 11. После ночного происшествия я снова почувствовал себя так же, как и в первые дни обучения в Китеже. Разве что только самый ленивый ученик не тыкал в меня пальцем. Я уже и забыл, как это, когда ты привлекаешь внимание всей школы. Такое себе, если честно. Хотя разве могло быть по-другому, если за несколько дней произошло так много интересного, связанного с моей персоной, о чем есть повод поговорить? Для начала Чертков. С того момента, когда он впервые появился в школьном парке и уселся к нам с Лёшкой на лавочку, разговоров о нем было на каждом углу. Каких только глупостей не успели выдумать насчет него всего за один день. Начиная с того, что он борец с демонами, его прислали специально, чтобы он приглядывал за мной. Якобы во мне тоже демоны живут, и если пустить дело на самотек, то они чего доброго вылезут наружу и натворят неописуемых бед. Потом откуда-то стало известно, что Александр Григорьевич — разрушитель проклятий. Чему удивляться? Детишки здесь разные учатся. Так что, понятное дело, что эта информация быстро станет известной. Так вот, какой-то идиот пустил слух, что я проклятый ребенок с самого рождения, и старик пытается меня от этого родового проклятия избавить. Почему-то считалось, что если этого не сделать, то я могу со дня на день спятить и укокошить половину Китежа. Бред такой, что и говорить об этом не стоило бы. Вот только после того, как ночью у меня почему-то вылетели все стекла, и кто-то дико орал под окном, общее мнение, что со мной не все в порядке, только укрепилось. Финальную точку поставил Голицын, которого вместе со мной видели обедающим в школьной столовой. Начальник тайной канцелярии решил просто пообедать со второкурсником. Ага, как бы не так. Какой дурак в это поверит? Ясное дело, что Василий Юрьевич приехал специально, чтобы предупредить меня. Магическая школа не место для таких, как я. И если будет еще одна подобная выходка, то меня в лучшем случае упекут в тюрьму. В худшем лишат дворянства и казнят. Два раза. Всей этой ерундой делился со мной Лёшка и наши девчонки, которые были даже больше в курсе. С учетом того, что Нарышкина тоже видели в компании Черткова, его тоже считали немного не в себе. Поэтому всех сплетен ему не рассказывали. Надо же. Меня даже стали обходить десятой дорогой, когда на школьной тропинке видели. Поначалу меня это забавляло. Потом начало бесить. Но к пятнице я и вовсе забил на это дело и перестал реагировать на учеников, которые шарахались от меня или тыкали в мою сторону пальцами. Благо у нас с княжичем было чем заняться. Так что мы целиком и полностью увлеклись подготовкой нашего плана капкана, который получил кодовое название «Адский котел». Ради этого дела мы смотались в Белозерск, где удачно совместили приятное с полезным. И деда моего проведали, чтобы он увидел, что его любимый внук жив и здоров. Ну и по магазинам прошлись, чтобы закупить все необходимое. Как мы все это барахло ночью из Лёшкиной машины в наш бункер перетаскивали, целая история была. Почти полночи провозились, и к утру у меня руки отваливались, но зато справились со всем и расходились по комнатам с чувством выполненного долга. На следующий день занимались тем, что приводили комнату в должный вид. Работали молотками, клеили, развешивали соответствующее освещение, тянули провода в соседнюю комнату. В общем, было чем заняться. Операция предполагалась грандиозная, а значит, и подготовка соответствующая. Глядя на все, что мы сделали и еще только хотели, даже Мор не выдержал и восхитился объемом проделанных работ. «Ты меня приятно удивляешь, мой мальчик». «Даже я не смог бы додуматься до такого хитроумного плана», — восторженно сообщил он мне накануне пятницы, как раз когда мы с Лёшкой сидели на лавочке недалеко от зеленого лабиринта и вспоминали, что мы с ним могли забыть. Первый раз меня посетила мысль, что было бы опасно иметь такого врага, как ты. Я горд тем, что тоже приложил к этому руку. Я польщен, Дориан. Такая трогательная речь, что у меня даже глаза заслезились. Мысленно ответил я ему, пока Нарышкин загибал пальцы, перечисляя все пункты плана. Самое главное, чтобы у меня энергии на все хватило. Все-таки почти половину демонских подарков нужно будет использовать. «Ерунда, Макс. Для нас сейчас это мелочи», — заверил меня мой невидимый друг. «Темников, ты что, глухой?» — услышал я Лёшкин голос. «Извини, я что-то отвлекся», — сказал я. «Нашел время», — недовольно пробурчал он. «Я спрашиваю, ты уверен, что все, о чем ты мне сказал, у тебя получится?» «Сто раз тебе уже говорил, что все будет нормально». «А если он со своими дружками-дебилами гулять не пойдет?» — обеспокоился Нарышкин. «Брось, куда он денется? Каждую пятницу ходит, а в эту не пойдет. Тем более, что с их мозгами они и не знают, как еще можно развлекаться», — махнул я рукой. «Ты лучше думай, как по нему не промазать и иллюзию вовремя активировать». «Не промажу», — сказал княжич, и на его лице появилась недобрая усмешка. «Ну, Бубнов, аукнутся тебе девичьи слезки». Магическая школа Китеж, школьный парк, тайга, вечер. Вообще-то, по правилам Китежа, распивать спиртные напитки на территории школы было категорически запрещено. Тем более несовершеннолетним. За это полагалось наказание. На первый раз куча отработок и письмо родителям, а вот дальше могут принять и радикальные меры, вплоть до исключения. Однако Никиту Бубнова и его верных товарищей это не очень беспокоило. Чтобы не попасться, они прятались где-нибудь в тайге и пили пиво, а иногда и что-нибудь покрепче. Чтобы не оставалось следов, пустые банки и бутылки они уносили с собой, а по субботам вывозили в Белозерск. Обычно это происходило в пятницу, потому что в этот день народа в школьном парке было меньше обычного. Кто-то уже с вечера перед выходными уезжал в город. Некоторые планировали дальние поездки, а потому укладывались спать пораньше. Так что их здесь никто не тревожил. В этот раз разговор был очень интересный. Под пивко, в правильной компании. Почему бы не обсудить последние школьные события, которых, на удивление, оказалось слишком много для первой недели обучения? Говорил в основном Бубнов. Он здесь был на правах старшего, так что роль остальных заключалась в том, чтобы вовремя кивать гривой и поддакивать ему. «Я вам еще год назад говорил, что этот Темников какой-то демон-мутант недоделанный», — делился он своими мыслями, размахивая банкой с пивом. «Как это может быть, чтобы в его возрасте такие сильные способности? И то он может, и это, сучонок полоумный». «Ха-ха, сучонок полоумный, это ты классно сказал», — поддержал его один из дружков и чокнулся с Бубновым пивом. «Не Нарышкин такой же. Урод урода издалека видит». «Он еще и проклятый, этот Темников. Слышали же, что в школе говорят?» — спросил еще один дружок у Никиты. «Таких, как он, нужно отстреливать, как бешеных собак», — убежденно сказал Бубнов. «А они додумались его в школу привезти, где нормальные и приличные люди учатся. Орлов, идиотина». Он запил свою мысль пивом, и в этот момент звонко хлопнул себя рукой по шее. «Ты чего?» — спросил один из ребят. «Комар, сука, чуть...» Договорить он не успел. Глаза Бубнова закатились вверх, и он завалился на спину. «Никита!» Два его приятеля вскочили с бревна, на котором сидели, и в этот момент где-то совсем рядом послышался очень знакомый голос, который задал простой вопрос. «Это кто у нас здесь правила нарушает?» «Сука, Громов!» Громко зашептались они, и в этот момент раздался треск веток, а затем из рощи вышла фигура, один в один похожая на мастера черных классов. Не раздумывая ни секунды, парни ломанулись в заросли, бросив банки с пивом и своего товарища. Бубнов лежал, раскинув руки в разные стороны, а перед его глазами кружилась разноцветная карусель. Где-то там, далеко, он услышал плеск, а потом запах горелых дров. Это было последнее, что он помнил, прежде чем потерять сознание. Когда он открыл глаза вновь, то обнаружил, что находится практически в полной темноте. Лишь где-то там далеко горит красноватый огонь, похожий на лампу. Или он недалеко, черт его знает. Бубнов попробовал сесть и потрогал горячий пол под своей толстой задницей. Интересно, где он находится? Неужели в этот раз пиво попалось какое-то бракованное, и ему все это снится в пьяном бреду? Но бывает же алкогольное отравление. И еще это, как ее, белая горячка. Может, это она и есть? В этот момент черную стену напротив него озарила яркая красная вспышка, которая ослепила его, а затем раздался чей-то ужасный хохот, от которого его пробрали мурашки. На полу прямо под ним вспыхнула ярко-красная пентаграмма, которая горела огнем, волшебным огнем, который не жёг его, во всяком случае, пока. Охренеть просто! Чтобы он еще раз в своей жизни взял пиво в руки! «Открой глаза, ты жалкий червяк!» Голос был какой-то странный, как будто кто-то говорил в микрофон. И громкий настолько, что у него звенело в ушах. А голова готова была взорваться, как переспевший арбуз. Он открыл глаза, и в этот момент он не смог сдержать себя и обмочился. Прямо перед ним на высоком черном троне сидел сатана. Ужасное страшное лицо, огромные рога, огонь из пасти. В руке он держал черный трезубец, а возле его ног лежало несколько человеческих черепов. Чувствуя, как горячая жидкость разливается у него между ног, он затрясся в рыданиях, упал лицом прямо на горячий пол и завыл от страха, не понимая, что происходит. Он сучил ногами и просто выл, заикаясь от слез. «Пришло твое время отправляться в преисподнюю, барон Бубнов!» Вновь услышав этот ужасный голос, от которого дрожали горячие полы, Никита свернулся в клубок и закрыл голову руками. Он решил, что если так полежать немного, то вдруг сатана исчезнет, и все станет как прежде. Может быть, он вернется к своим друзьям и продолжит пить пиво? Но нет. Ничего подобного не произошло. Вместо этого что-то острое ткнулось ему прямо в бок, и его пронзила боль. «Или ты встанешь, червяк, или я проткну тебя насквозь и выпущу твои вонючие потроха!» Собрав в кулак остатки мужества, Бубнов встал на колени, но поднять голову и посмотреть на исчадие ада еще раз смелости ему не хватило. «Ты был проклят и уничтожен за свои грехи!» — вещал голос, пробиравший его насквозь. «За то, что погряз в своих грязных делах и пороках!» В этот момент сатана стал еще больше и даже как будто немного взлетел над своим троном. И Никита вновь огласил это место чудовищным воем. «Я больше не буду!» — сказал он и сложил руки домиком. «Это ведь Темников меня проклял, да?» «Чистый сердцем юноша, над которым ты потешался все это время и доставлял ему невыразимую головную боль, обратился с молитвой ко мне, и я решил прийти к нему на помощь». Сатана ударил трезубцем об пол, и он звякнул сталью. «Твое место здесь, в самом пекле!» Никита зашарил руками по горячему полу и вновь завыл. «Дай мне еще один шанс! Отправь меня обратно! Я больше никогда даже не посмотрю в его сторону!» — просил он, содрогаясь в рыданиях. «Ну, пожалуйста!» «Хорошо!» — сказал, наконец, сатана, когда у Бубнова больше не оставалось сил даже плакать. «Я отпущу тебя, но ты должен будешь просить прощения у всех, кого подверг страданиям, если не хочешь вновь оказаться здесь. Второй попытки я тебе не дам. Ты понял меня?» Никита зажал уши, чтобы его барабанные перепонки не лопнули, закричал, и в этот момент что-то острое вновь ткнулось в него. Красная пентаграмма, на которой он лежал, сначала поплыла в сторону, а затем и вовсе начала исчезать. Спустя несколько секунд появилась уже знакомая разноцветная карусель, он захрипел и упал, прочесав щекой по горячему полу. Когда он очнулся вновь, на небе была луна. Блин, что это за хреновина была? Ему привиделся какой-то кошмар или как? Он попытался встать, и вдруг его правый бок что-то кольнуло. Зараза, это же сатана проткнул его своим трезубцем в том месте. Никита попробовал рукой штаны, и они были мокрыми. Значит, ему это все не приснилось? Или он просто обоссался во сне? Он сел на бревно, посмотрел по сторонам и вздрогнул от неожиданности. Прямо на том самом месте, где раньше горел костер, теперь торчал трезубец, тот самый, который сжимал в руках сатана. Бубнов посмотрел на небо, перекрестился, затем бережно вытащил крестик, который с самого рождения носил под рубашкой, и поцеловал его. Магическая школа Китиш. Бункер. В это самое время. Сказать, что мы с Лёшкой обхахатывались, это ничего не сказать. Мы с ним ржали так, что в бункере стены тряслись. Не зря мы с ним так долго готовились. Все вышло по нашему сценарию. Теперь, после того, как все было подсвечено ярким светом, задрапированные черной тканью стены смотрелись как дешевые декорации. Но это сейчас. Когда горит лишь слабая красная лампочка, да еще орёт сатана, все выглядит по-другому. Дары демонов сработали как надо, и я напрасно боялся, что где-то будет осечка. Зерно Ганана Иллюзорного позволило мне перевоплотиться в сатану. Точнее сказать, в то существо, которое, по моему мнению, должно было выглядеть как он. Причем со своей задачей справилась прекрасно, даже голос был таким же. А мы еще и микрофон с усилителем врубили. Дар Дона Нефрита позволил немного взлететь над троном, а второй его дар помог нам быстро телепортироваться от тайги до бункера. В общем, все получилось на ура. Самое главное, что Лёшка с ядом не промазал, который я специально для этого случая сделал. Ничего сверхопасного, совсем мизерная доза как раз для того, чтобы Бубнов отъехал ненадолго. «Макс, ну здорово ты!» — хлопнул меня по плечу Нарышкин после того, как у нас уже больше не было сил смеяться. «Я, когда тебя увидел, чуть сам в штаны не навалил. Надо было все-таки на репетиции показать мне, как это будет выглядеть. Так и кони двинуть можно. Прикинь, если бы Бубнов отъехал, что бы мы с ним делали?» «Ну, мы же с тобой темные маги все-таки», — напомнил я ему. «Что-нибудь придумали бы. Правда, пришлось бы на него энергию все время тратить, чтобы поддерживать. Прикинь, он бы тогда был первым зомби, который в Ките же учился». «Да никто бы и не заметил», — хохотнул Лёшка и вытер слезу. «Он по уровню развития недалеко ушел. Слушай, а ты где таким штукам научился? Только не говори, что превращаться в сатану, левитировать и заклинание телепортации использовать тебя в Ките же научили. Тем более, что этому в небесных классах учат, а не в темных». «Выучил по случаю», — сказал я и хлопнул его по плечу. «Не обижайся особо, приближённый к императору. Но давай как-нибудь в другой раз. Пока не могу тебе рассказать». «У тебя уже целый ворох историй, которые ты мне в другой раз рассказать собираешься», — улыбнулся он. «Да ладно, не парься. Я не настаиваю. Просто интересно стало». Мы немного помолчали, посмотрели по сторонам, любуясь красотами, которые мы здесь понастроили за последние несколько дней. Даже жалко было, что все так быстро закончилось. Все-таки столько сил вложили в этот адский котел. «Молодцы, ребятки. Отлично сработали», — подвел итог Дориан. «А то», — мысленно ответил я ему. «А вообще круто было», — сказал Нарышкин. «Ты был прав. Это Бубнов запомнит надолго». «Я тоже так думаю. Ну что, пойдем в общагу? Там меня Корвин заждался. Он в последнее время не любит надолго один оставаться». «А, пойдем». Лёшка встал со стула и потянулся. «Завтра суббота. Высплюсь хорошенько». «Везет», — вздохнул я. «А у меня первое занятие с Чертковым. Причем в половине восьмого утра. Нормально? Он точно псих, этот старик».